Волшебное яблоко. Я хочу вам рассказать, какая удивительная история произошла со мной. Вчера вечером я только собрался смотреть мультики, слышу, как мама говорит моему старшему брату: «Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба к ужину». А Сергей, конечно, ко мне: «Витек, сбегай в хлебный, а то у меня завтра контрольная по геометрии. Мне надо повторить теоремы». А я ему в ответ: «Нужны мне твои теоремы. Сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом, а не мне». А Серега, конечно, мне щелчок в лоб, деньги в руки и вытолкал за дверь. Ух, и разозлился я на него. Ну что делать? Побежал в магазин. Я тогда еще думал, что успею к началу детской программы. Но в магазине была такая очередь, пришлось пристроиться в самом хвосте. Я стоял и злился на очередь, на продавца, на Сергея. Я крутился, подпрыгивал, мне даже замечания сделали. Но, наконец, подошла моя очередь. Я взял хлеб, расплатился и бегом к выходу. И, честное слово, я не заметил старушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Я с разгона налетел на нее. Корзинка выпала у нее из рук, а из корзинки в разные стороны разлетелись яблоки. Я ужасно испугался и растерялся. И тут еще вся очередь на меня накинулась. Что за ребенок? Тут стоял, крутился, всем мешал, а теперь бабушку чуть с ног не сбил. А я только стоял и повторял: «Простите, я нечаянно». А бабушка, представляете, говорит: «Ничего, сынок, мы сейчас эти яблоки быстро соберем». И она, представляете, погладила меня по голове. Я быстро помог ей собрать и сложить в корзину яблоки. И вот я даю ей последнее яблоко. Она взяла его и говорит: «Смотри, сынок, с ним ничего не случилось. Она такой же красивая, как и было». И дает это яблоко мне: «Возьми, только вымой его дома». И опять погладила меня по голове. Представляете? Я пошел домой. Я уже не спешил. Мультики, наверное, кончились. А мне, честно говоря, и не хотелось уже их смотреть. Я пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно было такое красивое, румяное и блестящее. Все это время я думал про бабушку. Какое у нее было доброе лицо, как она гладила меня по голове. Подумать только, она совершенно чужой человек, сказала мне такие хорошие слова, вместо того, чтобы отчитать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног, рассыпал яблоки на грязный пол. И она мне это простила и ни слова не сказала в упрек. И тут мне стало так стыдно. А я обиделся на брата лишь за то, что он попросил меня сходить за хлебом. Я так злился на него. Я придумывал ему страшную месть за то, что не смог посмотреть какие-то глупые мультики. Как мне было стыдно. Я взял яблоко и пошел к Сергею. Он оторвался от своей геометрии. «А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини, но мне действительно надо заниматься». А я ему говорю: «Да ничего, Серега, это ты меня прости. Я сам должен был предложить сходить вместо тебя за хлебом». И даю ему яблоко. Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. А я сел на диванчике в углу и сижу себе. Вдруг мой брат отодвигает книжку, берет яблоко и идет на кухню. Я, конечно, за ним, тихонечко. Подходит Сережа к маме и говорит: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебе вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг, ты его не убирала». А мама говорит: «Ой, Сережка, это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты и в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Надо просто смастерить еще одну полочку. Вот вы с Витей в субботу этим и займитесь». «Хорошо, мамочка», — говорит Сережа и дает ей яблочко. Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А я на кухне на табуреточке сел и наблюдаю, что же дальше будет. Смотрю, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. А тут ключ в двери повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы и тортик, между прочим. А мама стоит, к окошку отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад, а наш папа так заработался, что забыл ее поздравить, и мама на него обиделась. Папа теперь каждый день цветы носит. У нас уже вас не хватает, а мама все обижается. Сижу я тихонько, мама к окошку отвернулась, яблочко к щеке прижимает, а папа в дверях с цветами и тортиком топчется. Тут моя мамочка поворачивается и говорит: «Ура! Мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки». Мой папа аж расцвел. «Ты прости меня, родная!» Это он маме говорит. А мама ему отвечает: «Это ты меня прости. Нашла я за чего обижаться, подумаешь, я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь». И дает мама папе яблоко. Сели мы за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом. Все довольны. И тут папа говорит мне: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий. Но в это воскресенье мы точно пойдем, обещаю». И дает мне папа яблочко. В тот вечер я долго не мог уснуть. Я положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Я думал о бабушке, о наших обидах, о яблочке, которое нас всех примирило. И я решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Утром я встал, умылся и побежал на улицу. Я решил найти ту бабушку. Я побежал к магазину, почему-то был уверен, что найду ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Я ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочке. Я подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было. И в конце я сказал: «Это яблочко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех примирило и научило прощать и просить прощения. Оно, наверное, и вас научило быть такой доброй». А бабушка улыбнулась и говорит: «Нет, сынок, это яблочко не волшебное, а простое. Не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. Он учит добру и любви, а добро рождает добро, и любовь рождает любовь. И то хорошее, что мы сделали кому-то, как доброе эхо возвращается к нам. И она опять погладила меня по голове. Иисус, сокровище святое, может ли душа тебя ищу я.